Глава 47. Она предала мужа, хотя и бывшего, или не предала, или он ее предал, когда женился на ней, зная, что брак этот не принесет радости ни тому, ни другому. Нет, не так. Радость была, дочка Лиза. Ради нее Аля терпела Бурова столько лет и не предавала. Она уже и не помнила, когда пришло понимание, что ради – это всегда отговорка. На самом деле человек эгоист, любой. Только одни, из любви к себе, убегают от постылой жизни с мужем, честно взвесив, а с ним-то хуже. Другие находят за что зацепиться. И не о ребенке уж думают в этот момент. Считают деньги, делят квартиры и имущество, боятся остаться без мужика. И когда выходит, что денег будет совсем мало, квартиру муж не отдаст, а мужика нового на горизонте нет, решают остаться и предают самих себя, свою свободу. Но она, Алевтина Бурова, буквально третьего дня разрушила своему бывшему мужу карьеру, передав отснятую случайно много лет назад сцену следователю. И хотя Беркутов и сказал, что это лишь пункт в списке должностных преступлений Бурова, ее все равно грызли сомнения. Она навязалась сегодня в гости к Катерине, четко понимая, что не сможет не рассказать ей обо всем. И та будет слушать, забыв на время о своих проблемах. Голос, ответивший ей из домофона, был мужским и вроде бы знакомым. «Поляков», – догадалась Аля, заходя в подъезд. «Я пойду, Кать», – услышала она из открытой квартиры Галимовых. И тут же на лестничную площадку вышел Георгий. Они просто кивнули друг другу, виделись уже сегодня, и Аля переступила порог. «Проходи», – голос был немного хриплым, но Катя улыбнулась. «Что, я не вовремя?» «Не говори ерунды. Жорка вон нам с тобой вина принес. Он сегодня выходной, зашел проведать, а тут твой звонок. Я его и послала за спиртным. Предложила с нами посидеть, отказался. Его дело», – равнодушно ответила Катя. «Иди на кухню. Мы с тобой одни. Мальцов Нани забрала. Сашка к друзьям институтским подался. Посидим хоть спокойно». «Как Нани?» – спросила Аля, когда Катя вернулась на кухню, неся блюдо с фруктами. «Ты же у нее была на днях». «Да, мы все на бегу, даже поговорить некогда было. Она сказала, зачем я к ней приезжала?» «Сказала. Давно пора было это сделать. Взорвался твой Буров, все денег ему мало. Ты не забывай, что я эти деньги тратила вместе с ним». «Да что ты там тратила? Сколько у тебя на кармане было-то? В лучшем случае 500 рублей, только до магазина дойти». «Он покупал мне золото, шубы. Это те, которые на ленточке порезал в день расставания», — усмехнулась Катя. «Вот, наверное, жалел потом». «Точно, угадала. Он даже мне высказал на следующий день по телефону, что это я его довела». «Что гадать? Изучила мужа твоего за столько лет знакомства». Катя разлила вино по бокалам. «Давай, за освобождение. Вот так и не иначе. И не смотри на меня так, Аль. Самой тошно, что я такая сволочь. Но перед тобой-то мне что уж из себя безутешную вдову изображать? Жалко Галимова, как человека жалко, до слез. И обидно, что умер так вот, по-скотски. Неужели там, где все считается, и грехи, и заслуги, не уготовили ему какую-то другую кончину, не такую бесславную? Он отцом был неплохим и сыном любящим. Ну, слабым оказался. Ну, за что его так, как последнего алкаша? Что я говорю? Кем он был-то в последнее время? Не просыхал совсем. Кать, успокойся. Ты думаешь, он сам не понимал, кем становится? Сделать ничего не мог, это да. Или не хотел. Сколько мы с Наней его уговаривали лечиться? Давай считать, что он отмучился. А вот так, понимая, что ничего уже не изменить, страдая от этого, и ушел. Пусть так. Смотрю сейчас на Сашку и начинаю думать, что он его сын, а не голода. Такой же бескомпромиссный и ранимый. Я его не понимаю, сама чувствую, что не понимаю. Ему мужик нужен, чтобы выслушал, да встряхнул как следует. А то он после разрыва с Янкой словно потерялся. А Равиль-то все время пьяный, а тут и совсем. Сашка все время из дома норовит улизнуть, то к друзьям институтским говорит, то к школьным. Приходит под утро, похудел. Он про Полякова знает? А что знать, Аль? Ты посмотри на Жорку. Чем он от Галимова отличается? Бросил пить? Не факт. Не хочу больше такого. Никого пока не хочу. Ты в курсе, что у голода жена умерла? Голода на днях арестовали, Катя. О, есть Бог на свете. И за что? Как-то мрачно обрадовалась Катерина. Его обвинили в убийстве жены. Не удивлена. Подонок всегда подонок, хоть молодой, хоть в старости. За ним еще куча трупов числится, я уверена. Только денег у него столько, что все равно от наказания откупится, вот увидишь. Он ведь не звонил на той неделе. Узнал откуда-то, что Сашка его сын. И я знаю откуда. Поляков? Понимаешь, он божится, что ничего ему не говорил, что даже не встречался с ним. Но больше источников нет, знают единицы. Ты, Нани и я. И теперь Поляков. Мне не на кого больше думать. Да бог с ним. Узнал и узнал. Что изменится? Я его послала так, что он даже, по-моему, растерялся. Голод и растерялся. Не нашел, что сказать. Он думал, я обрадуюсь, что он готов признать Сашку сыном. Он так и сказал. Готов признать. Представляешь? Ни тени сомнений, что нам с Сашкой это не нужно. Ни деньги его, ни тем более он сам. Даже близко не нужен. Он себя в отцы предлагал? Орал, что я не имела права скрывать, что и сейчас еще не поздно все исправить, что он мальчику много дать может. Что-то даже об учебе за границей лопотал. Все продумал. Только одно не учел. Я не покупаюсь и ребенка своего не продаю. Вот так. Ладно, Кать, забудь. Не до Сашки ему теперь. Я же говорю, есть Бог на свете. И другие силы тоже. Ты о чем? Ты представляешь, мне сказали, что я медиум. «Удивила! Да она не уж давно знает, что с тобой по этой части не все в порядке», – засмеялась Катя. «И мне ничего не говорили?» «Как тебе скажешь? Ты бы поверила? Медиум, говоришь?» «Нани говорила, что точно не знает, когда и кем ты станешь. Может, гадать будешь или лечить?» «Сила, она говорила, есть». «Значит, те сны? Похоже, в меня вселяется душа девочки, жившей в этой комнате. Это происходит тогда, когда ей, душе, что-то нужно от мира живых», — пояснила Катя уверенно. «Да, тоже мне сказала и Едвига, экстрасенс из лесной школы. Ты слышала о школе Агнессы Бауман?» «Нет». «Это по той же дороге, что и Заречье. Там воспитываются, а точнее перевоспитываются подростки с криминальным прошлым девочки. Меня туда отвез Беркутов. Следователь, я тебе о нем говорила. Мы с Марининым в тот день к Нане ехали, а ее на даче не оказалось. Я позвонила, а у вас тут...» Вот он и предложил заехать в школу. А у Вити там внук сейчас. Беркутов туда его и определил. Господи, я как в рай попала. Такой покой. Едвига то ли в гипноз меня ввела, или еще как. Только я сама себя ощущала девочкой-подростком. Видимо, той, что и в своих снах. Словно по-настоящему все происходило. Едвига потом сказала, что и разговаривала я голосом той девочки. И у меня там, в том мире, был кто-то, кого я очень любила. Мужчина? Брат, скорее, не знаю. Мне было лет 10, потом чуть старше, потом 14. Так, эпизоды, не целостная картина. Но ярко, реально как-то. Со всеми ощущениями, болью, любовью. Да, я любила своего брата. Безумно, преданно. А он? Он был любимцем родителей, я знала. Но ко мне относился очень хорошо. Алевтина задумалась, точно опять погружаясь в мир своих грез. «И что дальше?» «Дальше? Нет, ничего». Она, Едвига, все остановила. Сказала, что хватит, сил много потрачено. «А сны? Еще были дома?» «Только сегодня ночью. Кать, мне страшно. Мне кажется, что я или эта девочка схожу с ума. И для этого есть какая-то причина, очень серьезная причина». А тут еще кто-то ко мне в комнату залез в мое отсутствие, печку разобрал. Это уже в нашей действительности. Тайник там был. Вынимаешь два кирпича, а там ниша. И? Пустая. Я точно помню, что во сне однажды туда что-то положила. Видимо, тот, кто залез ко мне, знал точно, где искать, и нашел. Жаль. А вдруг что-то ценное? Вряд ли. По моим ощущениям, скорее что-то личное. Может быть, вещицы какие, безделушки. Девочка все же. Все равно интересно было бы посмотреть, что там. А сегодня что было? Я уже давно поняла, что у нее что-то отняли. Только что именно? Разлучили с братом? Но даже если они близнецы, это не смертельно. Рано или поздно брат все равно бы завел семью. Девушка вышла бы замуж. Они бы расстались, это неизбежно. Нет, здесь что-то другое. Понимаешь? Едвига меня погружала в прошлое, в последовательное прошлое, детство, отрочество. А во сне я только в одном каком-то времени. Я, кажется, все еще девочка, но больно, как взрослой. Не знаю, как объяснить. Потеря не игрушки или перстенька любимого, а живая потеря, человеческая. И каждый раз происходит примерно одно и то же, словно зациклилась. Видимо, именно это и не дает успокоиться душе. Да, я тоже так думаю. Я попрошу Беркутова опять отвезти меня к Едвиге. Я уверена, еще один сеанс, и я все пойму. Так звони. Сейчас? Звони, звони, а я скоро вернусь. Катя протянула Але ее телефон и вышла из кухни. Егор просил приехать к нему домой часам к 6. Вернулся из Германии Карташов, историк, с очень интересной информацией о семье Эмилии Фальк, той старушки, которая завещала нам свою квартиру, сообщила она, возвратившейся чуть позже Катерине.